то, что устройство связи, которое я все еще держу в руках, тихонько вибрирует, я замечаю не сразу, да и потом несколько секунд медлю, прежде чем ответить на вызов. «Госпожа Валейн!» — слышу я голос Коррелла. «Не подскажете?» «Коррелл!» — перебиваю я. «Пожалуйста, вы мне нужны. Ирнос, портальная 16. Жду. Даже если и он окажется заговорщиком, хуже мне уже не будет. Сажусь на ступеньку лестницы в прихожей дома, утыкаюсь лицом в колени. Это судьба у меня такая, или я настолько не разбираюсь в людях, считаю друзьями тех, кто или пользуется мной, вроде Файбера, или тайно ненавидит, как Алижа. Но есть и другие, учитель, Даглар, Кэлэйн. Дал, наконец. Архимаг появляется через пару минут. Не поднимая головы, чувствую его пристальный взгляд. Жалкое, наверное, зрелище. Королева Лыргала сидит, скрючившись. Еще заплакать не хватает для полноты картины. «Ваше Величество, госпожа Валейн, с вами все в порядке. Приказываю себе глубоко вдохнуть и распрямиться. Нет, Коррелл, со мной явно что-то не так, раз меня с завидной регулярностью предают близкие люди. Но это лирика. Я раскрыла заговор и нашла преступника. Теперь мне требуется ваша помощь». Невеселый смешок. «Я не сомневался, что так получится. В смысле, что вы меня обойдете. Я за целый день не нашел ни единой зацепки. Зря лишь людей потревожил. А проверил только половину списка. Куда мне с вами тягаться? Знаменитая госпожа Родери». «Брэгвардская стерва», — усмехаюсь я. «Гадючья могиня, бессердечная тварь. Знаете, сколько у меня было прозвищ? И я знаю, что за 3 года преступность в Брэгварде сократилась в 30 раз. Некромант ободряюще улыбается мне. «Госпожа Валейн, Лера», решительно вставляю, глядя в кошачьи желто-зеленые глаза. «Нам вместе работать черт знает сколько веков. Присаживайтесь, Коррелл. Я должна поделиться с вами тем, что обнаружила». «Тогда уж, Вест». Мой архимаг послушно садится рядом на ступеньку. «А обращение на «ты» сочту первой наградой к должности». «На сей раз мне проще. Начало цепочки Корреллу известно. Слушает Вестер, даже внимательнее учителя. При упоминании трансформации он присвистывает, но удерживается от замечаний. Измена Алижи для него не такое потрясение. Они едва знакомы». В конце некромант вскакивает, словно его ущипнули. «Где же теперь ловить этого Алсона Ойслута? Даже со слепком ауры придется прочесать весь Лыргал». «Академическая улица, дом 4», — сообщаю я ему. «Родовой особняк Шалар в Ирносе. Никто не стал бы искать преступника в доме главы службы правопорядка, как и пропавшего Горта. Идем, Вест. Возьмем его, пока он и впрямь не сбежал». «Отряд чистильщиков вызывать будем?» — интересуется Коррелл. «Зачем? Накроем дом сплошным контуром, никуда он не денется. А если я ошиблась, надо мной посмеешься только ты». Резким рывком встаю на ноги. «Соберись, Лера! Потом хоть вой, хоть о стенку головой побейся, когда Родер сядет в соседнюю камеру с Алижей, а Горта поймают и запрут. Начинаю создавать портал и понимаю, что силы на исходе. Столько, сколько раз сегодня я перемещалась, не пройдет бесследно ни для одного мага. Вест, как у тебя с резервом?» «На 2/3 полон. Помочь?» «Не откажусь. Геройствовать полностью выложившийся — глупо. Может, Коррелл и паршивый универсал. Портальщик из него отменный. На Академическую улицу мы переносимся аккурат перед домом Шалар. С тоской оглядываю очаровательный маленький замок, очень похожий на королевский дворец в миниатюре. Оказывается, Алижа мечтала об оригинале. Вроде мечта — это хорошо, есть к чему стремиться. В какой момент достижение цели превращается в желание добиться своего любой ценой? Убив, предав, изменив. Пожалуй, я не так уж хочу быть архимагом. Двери особняка не просто заперты, но и усилены дополнительным охранным заклинанием. Корал косится на меня. Я хмыкаю. Мы с Шалар, пусть и в разное время, учились у одних профессоров, преподающих как всевозможные виды защиты, так и множественные способы снятия оной. Сильный маг войдет куда угодно. Всякие сложности для него — своеобразный вызов самолюбию. «Вокруг дома поставить упругий контур?» — спрашивает меня Вестиар. «Лучше ловчую сеть», — предлагаю я. «И вязкости побольше добавь». Некромант сдержанным смешком оценивает мою задумку и мастерски ее осуществляет. Затем мы осторожно проходим в дом. Я была у Алижи 3 года назад. Вряд ли тут что-то поменялось. Поэтому сразу поднимаюсь на 2-й хозяйский этаж, маня Корала за собой. Поисковые заклинания применять нельзя. Маг 1-го уровня почувствует их, и мы его спугнем. Придется пользоваться обыкновенной логикой. 5 часов вечера. Рабочий день в службе правопорядка закончен. Гость должен поджидать Шалар в кабинете или гостиной. Надеюсь, не в спальне. И не нагишом. Мои нервы за этот день и так достаточно измотаны. Открытая дверь кабинета заставляет меня подобраться и напрячься. Корал и вовсе становится похож на охотящегося кота, подкрадывающегося к добыче. Бесшумный пружинистый шаг. Горящие глаза. Не верьте досужим утверждениям, что судебные маги бесстрастны. Мы все азартны, в большей или меньшей степени. Только одни держат лицо лучше, чем другие. Мужчина стоит к нам спиной. Виден лишь четкий абрис высокой стройной фигуры. Корал проскальзывает в дверь 1-м. Это не светский раут. Дам вперед здесь не пропускают. Я захожу вслед за архимагом. На звук шагов стоящий оборачивается. Вживую он гораздо привлекательнее, чем на изображении. Вьющиеся светло-каштановые волосы, серо-голубые глаза под темными ресницами, плавные черты лица, мягкий округлый подбородок. Брови подкачали. Не 2 крыла с изломом в разлет, как у валейнов, а ровные пшеничные колосья. Неплохой облик для нового короля выбрал Родер. «Господин Алсон, именем короны вы арестованы!» По телу пробегает волна дрожи. После этих слов в Бальмонде я очутилась одна в кабинете посреди бурой жижи вместо живого человека. Повторения очень не хотелось бы. Корал занимает правильное положение. В шаге от нас обоих, не сводя взгляда с пальцев рук обвиняемого. «Вы ошиблись. Я Файрон Велар. Могу предъявить свидетельство о рождении». Спокойный голос, холодный взгляд. Мужчины, в отличие от женщин, умеют упираться до последнего. Касаясь рукой ауры, снимая слепок. Все, он попался. Ваше 2-е свидетельство о рождении, правильно? 1-е вы оставили Гантеру Ойслуту вместе с вашим невзрачным обликом. Господин Родер Алсон, у вас есть право хранить молчание. Ваша аура все скажет за вас. Если вы обладаете запрещенными артефактами, сообщите о них немедленно, иначе их наличие отяготит вашу вину. Поединок взглядов. Это не Алижа. Необдуманных и неосторожных признаний не будет. Хорошо, если заговорит на допросе. И то, когда убедится, что окончательно проиграл. Умный, сильный, хладнокровный убийца. Но одну вещь я все же должна спросить. Не в рамках официального снятия показаний. Скажите, господин Алсон, Валейн, Ойслут, Вемер, это я еще могу понять. Они посторонние. А госпожу Тамуру, собственную бабушку, что вырастила вас, Вам тоже было не жаль?» Презрительный взгляд в сторону. «Да, не жаль. Я делаю знак Королу». И в это мгновенье Алсон срывается с места и исчезает в портале. Через секунду раздается взрыв ругани. «Пошли, полюбуемся», — подмигивает мне некромант. Зрелище и впрямь греет душу. На высоте второго этажа барахтается остервенело бронящаяся фигура, все больше и больше запутываясь в ловчей сети. «Теперь можно и чистильщиков вызвать», — удовлетворенно выдыхаю я.